26 мая. Поздний вечер. Мы с Леонидиком ждали Лику. Который теперь час? 10:45. Да, загуляла наша Лика. Свет зажечь? Зачем? Сегодня полной темноты уж не наступит. Стихами заговорил. А ты чудак. Белая ночь — это величайшее чудо. Поздний час, может, по домам? А ты иди, иди, иди, Марик. Я останусь. Ты личность. Я не видел ее 2 дня и очень соскучился, и не боюсь в этом признаться. Знаешь почему? На настоящего мужчину не похож. Делаю, что хочу, говорю, что думаю, я весь на ладони. Как тебе там? Удобно? Не дует. Слушай, Марик, а ты ведь уходить собирался, да? Угу. Так ты давай, давай, иди. Ну? Правда, красиво. Небо зеленое с золотом. Леонидик, ты в Саратове был? Проездом. Понравилось? Так себе. Я, может быть, уеду туда учиться. Так, рехнулся, а зачем? Фронтовой дружок зовет, и Волга там широкая. А тебе-то что? Красивым. И ты мне здорово надоел. Вот, положим, от тебя можно всего ждать. Абсолютно. Ты как ко мне относишься? Жизнь не представляю без тебя, радость моя. Не трепись, я тебя люблю. Знаю. Но это не меняет дело. Конечно. Кому-то из нас надо уехать, хотя бы на время. Может быть. Ленечка. Да. Уезжай, ты и так лучше будет. Кому? Тебе, это я точно знаю. Если уеду, стану настоящим мужчиной? Угадал, нам с тобой друг другу врать нельзя. Не любит она тебя. Может и так. Только об этом мы у нее у самой спросим. Хорошо ли будет? Видишь ли, гражданин Марат, тот, кто имеет немного, тот даже малость боится потерять. Вы что это, типчики, в темноте сидите? Симпатичная белая ночь за окном. А я уж боялась, вы по домам разошлись, а вы вон какие стойкие оказались. Это Леонидик стойкий оказался. А ты, конечно, удрать хотел. Ну и ступай себе. А мы с Леонидиком чай будем пить. Я для него его купила. Слыхал, Марик? Ну ладно, ладно, чай я буду пить. Ты сначала прощения проси за то, что уйти хотел. Фиг! Не дашь чая, застрелю твоего Леонидика к чертям собачьим. Вот дураки. А какой сейчас Ленинград удивительный. На Марсовом поле сирень распустилась, пахнет одуряюще. Над Петропавловской крепостью закат, как апельсиновая шкурка. У него на каменных скамьях влюбленный. Можно подумать, весь город с ума посходил. Сейчас поднимаюсь по лестнице, а на 2-м этаже парочка целуется. И кто бы ты думал? Кто? Твоя Лелечка из Тбилиси. О, пойти удавить ее, что ли? Марик, Марик, Марик, Марик! Я вот когда был мальчишкой, девчонок не любил, я их только ревновал. Слушай, Лен, да. А ты про любовь стиша-то сочиняешь? Случается. Народ про любовь обожает. Но эти стихи я не для народа предназначаю. А для кого? Для самого себя. Заранее знаешь, это для народа, а это для собственного удовольствия. Да какая-то у тебя двойная бухгалтерия получается. Видишь ли, гражданин Марат, настоящий поэт должен экспериментировать, идти на риск, втягивать в это дело неподготовленных читателей. Это глупо. Видишь ли, друг, есть нетрусливые любители чтения, которые хотят рисковать вместе с поэтом. Помнишь, как это? Поэзия – вся езда в незнаемое, да? Ты хочешь туда путешествовать один, персонально. Перестаньте орать. И все по местам. А ты, Марик, зря нападаешь на Леонидика. За что человек должен любить свою профессию? За что? За то, что она позволяет ему рисковать, пробовать, ошибаться. Из всех профессий медицина самая рисковая, потому я и люблю ее. Вот моя мама, обыкновенный заурядный врач, в юности мечтал стать большим ученым, не случилось. Но дети для того и родятся на свет, чтобы завершить то, что не удалось их родителям. Даю вам слово, 20 век покончит со всеми болезнями. Я обещаю вам, братцы. Дай нам лучше колбасы, нахалка. Вот подожди, кончу институт и тотчас за диссертацию. Я иногда проснусь и думаю, господи, ну кто может помешать мне стать великим ученым? Кто этот враг? А ты сама? Что? Может быть, ты и есть свой единственный враг. А разгадать врага – это значит наполовину победить его. Фашизм не надо было разгадывать. А не было врага страшней. Кто знает, Марик. Тайный враг всегда опасней явного. Вы мне оба надоели. С тех пор, как ты внял Ликиным запугиванием и впал в трезвость, ты стал невыносим. И где она? Марат! Марат, поставь на место бутылку! Это не педагогично, Леонидик, нервная, болезненная натура, а ты вместо того, чтобы поддержать меня, дразнишь его зачем-то. Да, Марик, не дразни меня зачем-то, я почти что при смерти. А ты легкомысленный дурак, ты сам не знаешь своего положения. Безобразие из-за этого типа, и мне нельзя выпить ни капельки. Вот мы все шутим, шутим. А мне почему-то грустно. Сказать почему? Не надо. Ты же сам хотел этого. Она сама знает, почему нам не весело. Нам троим, когда мы вместе. Миленький, не надо про это. А почему не надо? Почему не надо? Все равно ведь когда-нибудь да придется. Слушай, Лика, Марат в Саратов ехать собрался. Ты? А что, возьму и уеду. Поплачете тут без меня, странно, стемнело все-таки. Он и мне советовал уехать. Сказал, ты меня не любишь. У нас Марату все известно. Кто это так на гитаре-то играет, а? Сосед на балконе, он лирик. Лихо исполняет. Да, он и романс поет. Влюблен? Страшным образом, ему 60 скоро. Ну что, по нынешним временам жених. Руки-ноги-то есть? Тонко замечено. А куда ты ехать собрался, Марат? В Саратов. Как на твой вкус? Не посещал? Ну, городок неплохой, неплохой. Там медицинский тоже есть. Там чего-чего нет. От тобой выбрал? Дружок у меня там, фронтовой. А здесь дружков нету? В том-то и беда, что есть. Шикарно сказано. Ну ладно, кому-то надо удаляться. Тебе первому, конечно. Разведчик. Я настоящий мужчина. А ты? А я нет. Нет. Ну вот если прогонишь Лика, тогда уеду. Он и мне так объявил, цени. Да замолчи ты. Варенье айфовое. Смешно. Я никогда не видел, как растет айва. Растет себе айва. Лика, я сказал тебе неправду. Даже если ты прогонишь, я все равно останусь с тобой. А почему? Если тебя не будет, ничего не будет. Молчишь, Марат? А что попусту болтать? Соседи не ругаются, что мы так поздно? Нет, у нас соседи-то хорошие. Эх, жилплощадь ты моя, жилплощадь! Да, удивительно смешное слово. Братцы, я в Драгобыче был сильно влюблен в одну девицу. И вот когда я уезжал, она мне говорила: Марик, не делайте глупостей, возвращайтесь. У меня такая шикарная жилплощадь. Браво, Марик. А ты в каком городе был сильно влюблен, Леонидик? В Ленинграде. Тебе за ним не угнаться. Сознаю, ты Тургенева не разлюбила. А ты напрасно смеешься надо мной, Марат. Смеха нет. Одни слезы. Кому-то надо удаляться. Мне или ему. Как ты скажешь, так и будет. Ого, вы какие. А я ведь могу и соседа выбрать с гитарой. Правильно. Он иногда старается. А мне шутить надоело. Надоело? Тогда помолчи. Ты любишь меня, Марат? Я бы тебе сказал, но я не сказал. Ты так говоришь, потому что уверен во мне, да? Да говорю. Как говорю, я же герой, Ликочка. Об этом даже в газетах было. Он любит тебя, он мне сам сказал об этом. Ого. Берешь пример с настоящего мужчины. С кем поведешься? А теперь не про него. Про себя скажи. Хорошо. Пропаду я без тебя, Лика. Ты для меня мать и сестра. Весь белый свет. Где уж нам? Лёнь, тебе налить чаю? Да нет, сейчас бы коньячку граммов 100. Коньяк я вам завтра принесу. Светает. Какая ночь недолгая.